Еще в начале декабря, когда выпал первый липкий снег, Артур слепил у Сашкиного подъезда полутораметрового снеговика. Надел ему на голову картонное ведерко из KFC, валявшееся под скамейкой, вставил ручки палочки, а глазами стали каштаны, которые он с осени таскал в кармане. Ему нравилось перебирать гладкие плоды, казавшиеся теплыми. Подумав, Артур наломал на мелкие части еще одну сухую веточку и сделал снеговику широкую улыбку. Пусть приветствует Сашку. Не было никакой гарантии, что снеговику не снесут голову тут же, как Логов скроется в подъезде. Но он все же сообщил Саше. «Там кое-кто тебя ждет во дворе. Его зовут Мишей, и он отличный парень». «Но кто это? Откуда он взялся?» «Сама увидишь. Только захвати морковку. У тебя хоть морковка есть? Она очень нужна ему». «Он что, осел?» Сашка трясла его за грудки, пытаясь добиться ответов. Но Артур только смеялся и мотал головой. Вытащить ее из дома могло только любопытство. Логов же считал важным, чтобы девочка каждый день дышала свежим воздухом. Снеговик не только дождался Сашку, совсем по-детски взвизгнувшую от восторга, но и прожил больше месяца, уже обзаведясь морковным носом, как и положено приличному представителю их семейства. Заканчивался январь, а Миша с ведром на голове все так же радостно улыбался, распахнув объятия. Хоть малость и скособочился во время двухдневной декабрьской оттепели. Но, накренившись в бок, он выглядел еще более залихватски. «Почему Миша?» — нахмурив светлые бровки, поинтересовалась она однажды. Артур только руками развел. Что-то навеяло. Но Сашка продолжала допытываться. «У тебя же никогда не было сына, а брата?» «У меня даже в друзьях не было Миши», — признался он. «Может, снеговик сам мне шепнул?» Она покачала головой. «Так не бывает, чтобы ни с того, ни с сего подсознание выдало это имя. Но почему?» Но Артур так и не вспомнил ни одного Миши в своей жизни. И тогда Сашка серьезно предположила. «Знаешь, возможно, он скоро появится». Когда оперативники с рассеянным видом обычных посетителей вошли в кафе, только рассеянно скользнув взглядами по лицу следователя, Логов как раз думал о том, что сейчас Сашка с мальчишками уже добралась до дома и, как обычно, кивнула снеговику. Теперь им ничто не угрожало. Вернувшись из туалета, Артур сел на Серёжкино место, чтобы следить за матросом, который, похоже, ничего не заподозрил. Лениво листал ленту в гаджете, пока его жена потягивала кофе, а светловолосый сын уплетал десерт. Круглая мордашка его светилась от счастья. «А родители счастливыми не выглядят», — отметил Логов. «Девица угасшая какая-то, полинялая. Он и ее бьет. Артур как раз хотел набрать Овчинникова, чтобы поторопить их. Ребенок уже приканчивал десерт, когда оперативники наконец появились на пороге. Скинхед встал в тот момент, когда они подошли к стойке и направился туда же. Вот удача. Артур не спеша поднялся и пошел к нему, на ходу небрежно просматривая телефон. Когда поливец оглянулся, он кивнул ему на парня в черном, и оперативник ловко переместился у стойки. Теперь они находились с двух сторон от матроса, а Логов приблизился к нему со спины и тихо произнес: «Спокойно. Следственный комитет. Советую не пугать своего сына и не дергаться. Вы задержаны по подозрению в убийстве». Как Овчинников достал удостоверение, даже Артур не заметил. Но корочка на миг возникла на стойке и вновь исчезла. «Какого хрена?» — процедил матрос сквозь зубы. «Похоже, большого», — не удержался Артур. «Сейчас вы тихо уходите с нашими оперативниками, а я извинюсь перед вашей женой. Думаю, для нее ваш арест не станет громом среди ясного неба». «Это что еще значит?» Не поворачивая головы, скинхед яростно сопел и бросал свирепые взгляды влево и вправо. Оглянуться он до сих пор себе не позволил. Не хотел встретиться глазами со своим малышом? «Да ладно вам», — добродушно ухмыльнулся Логов. «Разве она не ждала все время чего-то подобного? Живя с таким парнем, как вы, нужно быть готовой к худшему. «Не понимаю, о чем вы?» «Голливудских детективов насмотрелись, товарищ?» «Не понимаю, о чем вы?» Фразочка преступника из сценария средней паршивости. В бритом затылке возникло такое напряжение, Артуру даже захотелось щелкнуть по нему, чтобы расслабился. Он смотрел на круглую бритую голову и пытался понять, как зарождается, разбухает точно кислая опара и заполняет все пространство черепа ненависть, убивающая людей, повинных лишь в том, что их кожа впитала больше солнца. «Все, пошли», — жестко произнес он, решив, хватит ломать комедию. «Жена в состоянии расплатиться по счету. Еще не хватало, чтобы это милое кафе пострадало из-за тебя». Матрос молча кивнул и нехотя поднялся, толкнув плечом поливца. «Еще раз меня заденешь, мозги вышибу», — предупредил Антон, глядя на него без злобы. Это прозвучало так буднично, что невозможно было не поверить. Отступив, чтобы пропустить всех троих, Артур подумал. «А ведь обыватель наверняка так и считает, будто мы палим направо-налево. Когда я пушку доставал последний раз?» Он подошел к столику, за которым остались жена и сын матроса, как раз в тот момент, когда она начала приподниматься, заметив, что муж уходит, не сказав ни слова. Ее пухлые губы раскрылись, она собиралась окликнуть его, но внезапно перед ней вырос Артур Логов, улыбнулся как ангел и ласково посоветовал. «Присядьте, мадам. Не стоит поднимать шум. Вашему мужу необходимо проехать с нами в следственный комитет». «За что?» — произнесла она еле слышно. «Для выяснения обстоятельств», — отделался он дежурной фразой. «А вам советую расплатиться по счету и увезти малыша домой». «Я не малыш!» — вмешался уничтожитель десерта, мордашка которого была пятнистой от шоколада. «Мне уже вот!» И он гордо вытянул растопыренную пятерню. Улыбнувшись сверху, Артур присел перед ним. «Да ты совсем взрослый. А знаешь, сколько это?» Он кивнул на его пятерню. Мальчик взглянул на мать. «5?» «Ну вот, ты же знаешь!» — подбодрил его Логов. «Так и говори. Пальцами только малыши показывают». У его матери задрожали губы. «Он и есть малыш. Мой малыш». Выпрямившись, Артур кивнул ей. «Вот и спасайте его, чтобы не вырос таким же». «Ублюдком», — он произнес одними губами. Но не сомневался, что его поняли.